Студия «Медиакнига» представляет: Артур Конан Дойл. «Кровавое пятно». Рассказы. Читает артист Михаил Поздняков. Приключения Черного Питера. Я никогда не видел своего друга в лучшем состоянии, как душевном, так и физическом, чем в 95-м году. Его все возрастающая слава доставляла ему громадную практику, но я совершил бы непростительную нескромность, если бы позволил себе только намекнуть на подлинную личность хотя бы одного из именитых клиентов, переступавших наш скромный порог на Беккер-стрит. Однако же Холмс, подобно всем великим художникам, работал ради своего искусства. И за исключением случая с герцогом Голдернессом, мне редко приходилось видеть, чтобы он требовал мало-мальски крупное вознаграждение за свои ценные услуги. Он был настолько, что называется, не от мира сего, или настолько капризен, что часто отказывал в своей помощи сильным и богатым, когда предлагаемая ему задача не вызывала его симпатии, и посвящал целые недели самого упорного труда делу какого-нибудь скромного клиента, если происшествие с этим последним обладало теми странными и драматическими свойствами, которые пленяли его воображение и взывали к его искусству. В этот памятный 95-й год внимание его было занято целой серией самых разнородных дел, начиная от знаменитого расследования дела о скоропостижной смерти кардинала Тоска, следствие, которое он вел по настоятельному желанию его святейшества папы, и кончая произведенным им арестом Лилсона, прославленного воспитателя канареек, арестом, уничтожившим язву лондонского Ист-Энда. Непосредственно вслед за этими двумя знаменитыми случаями произошла трагедия в Вудмансли. Крайне темные обстоятельства окружали смерть капитана Питера Каррея. Отчет о деятельности Шерлока Холмса будет неполон, если не включить в него повесть об этом весьма необычном деле. В течение первой недели июля мой друг так часто и так подолгу отлучался из дома, что можно было догадаться, что он занят каким-то очередным делом. Тот факт, что за это время приходило несколько грубых на вид мужчин, спрашивавших капитана Безила, пояснил мне, что Холмс работает где-то под одной из многочисленных личин и имен, под которыми он скрывал свою устрашающую для преступников подлинную личность. У него было по крайней мере 5 мелких убежищ в различных частях Лондона, в которых он мог преображаться. Он ничего не говорил мне об этом деле, а я не имею обыкновения расспрашивать. Первый положительного свойства намек, какой он мне сделал относительно направления, принятого им в его расследованиях, был совершенно необыкновенный. Он вышел из дома до завтрака. Я же садился за стол, когда он вошел в комнату в шляпе на голове и громадной острогой под мышкой. «Боже мой, Холмс!» — воскликнул я. «Неужели вы прохаживались по Лондону с этой штукой?» «Я съездил только к мяснику и обратно». «К мяснику?» «И возвращаюсь с превосходным аппетитом. Польза физических упражнений перед завтраком бесспорна, милый Ватсон. Но я готов держать пари, что вы не угадаете, какого рода упражнению я предавался». «Я и пробовать не стану». Холмс рассмеялся и принялся наливать себе кофе. «Если бы вы заглянули в заднюю комнату мясной лавки Аллардайса, то увидели бы там свиную тушу, висевшую на крючке, ввинченном в потолок, и джентльмена без сюртука, бешено нападающего на эту тушу с этим оружием. Этой энергичной личностью был я, и я убедился, что, как бы ни напрягал свои силы, мне невозможно проткнуть свинью с одного удара. Может быть, вы желаете попробовать?» «Ни за что на свете! Но ради чего вы это делали?» «А потому, что, как мне кажется, это имеет прямое отношение к тайне Вудмансли». «А, Хопкинс, я получил вчера вечером телеграмму и ожидал вас. Присаживайтесь-ка с нами». Наш гость был чрезвычайно живой мужчина лет 30, одетый в обыкновенный костюм, но сохранявший прямую осанку человека, привыкшего носить служебный мундир. Я сразу же признал в нем Стэнли Хопкинса, молодого полицейского инспектора, на будущую карьеру которого Холмс возлагал большие надежды, а Хопкинс со своей стороны почитал как ученик знаменитого любителя и восхищался его научными методами. Чело Хопкинса было омрачено, и он сел с выражением глубокого уныния. «Нет, благодарю вас, сэр. Я позавтракал перед тем, как прийти к вам. Я провел ночь в городе, так как приехал вчера для донесения». «И о чем вам пришлось донести?» «О неудаче, сэр. Об абсолютной неудаче». «Вы нисколько не продвинулись?» «Нисколько». «Боже мой! Придется мне приняться за дело». «Ах, как бы мне этого хотелось, мистер Холмс! Это первый крупный шанс для меня. А я совсем стал в тупик. Бога ради, приезжайте и помогите мне». «Ладно, ладно. Я как раз случайно довольно внимательно прочитал все имеющие силу показания, до отчета о следствии включительно. Кстати, какого вы мнения о табачном кесете, найденном на месте преступления? Не найдется ли в нем ключа?» Хопкинс выразил удивление. «Да ведь это кесет убитого, сэр. На нем его вензель. Притом кесет сделан из тюленей кожи, а он был старым тюленщиком». «Но у него не было трубки». «Да, мы не нашли ни одной трубки. Он действительно очень мало курил. Но ведь он мог держать немного табака для своих друзей». «Без сомнения. Я упомянул об этом только потому, что если бы мне пришлось вести дело, то... то я был бы склонен принять этот кисет за точку отправления своего следствия. Однако же мой друг, доктор Ватсон, совершенно не знаком с этим делом, а мне не вредно будет еще раз прослушать рассказ о последовательном ходе событий. Сделайте нам только краткий очерк самых существенных фактов.